«Халиф на час» или «Рассказ про Абуль-Хасана Кутилу». Во времена Харуна ар-Рашида, халифа в Багдаде, жил один человек, купец, очень знатный, и был у него сын по имени Абуль-Хасан. И дожил этот купец до преклонных лет, и пришла к нему смерть. Слава тому, кто не умирает. И когда он умер, его сын Абуль-Хасан омыл его и завернул в саван, и похоронил, и остался жить со своей матерью, а мать его была старая, преклонных лет, женщина. Отец воспитывал Абуль-Хасана в достатке, неге и благоденствии, и когда он умер, Абуль-Хасан унаследовал все его богатства и земли, и к нему пришло все его добро и имущество. Отец Абуль-Хасана собрал эти сокровища своими трудами в поте лица, ибо не получил их по наследству или другим путем. А вот Абуль-Хасана называли Кутилой, так как он с малых лет любил веселиться и пировать с теми, кто походил на него нравом. Отец при жизни удерживал его от многих проказ и выдавал ему только деньги, необходимые на его нужды, являясь как бы уздой против его кутежей и попоек. Когда же Аллах, велик он, вынес свой приговор, и отец Абуль-Хасана умер, Абуль-Хасан увидел в своих руках огромные деньги, унаследованные от отца, и начал водить дружбу с молодцами, такими же, как он. Он стал тратить на них немало денег и забросил дело своего отца, торговлю, которой тот нажил все эти богатства, и предался мотовству и расточительству, веселясь и наслаждаясь. Но при этом он поступил наполовину как умный, а наполовину как безумец. Разделил свои деньги пополам и на одну половину купил земли, дома и имения, а вторую обратил в золотые монеты и стал расходовать. И он дал великую клятву, что не станет трогать доходов с земель, которые приобрел, а наоборот будет их хранить. И Абуль-Хасан зажил, наслаждаясь весельем и устраивая угощения и званые пиры для своих друзей, и ежедневно созывая певиц и музыкантш. Он проводил время за вином, едой и питьем, веселясь с приятелями, причем каждый день тратил больше, чем в предыдущий. И так он провел целый год. А мать увещевала его и говорила: «О, дитя мое, что постоянно течет, то быстро иссякает, а твои приятели, для которых ты устраиваешь пиры, ничем тебе не помогут, когда ты разоришься. Будь же осмотрителен в делах и подумай об их последствиях». Но Абуль-Хасан не обращал на нее внимания и вел себя по-прежнему, не слушая наставлений матери, и, наконец, его родительница, устав его увещевать и видя, что он не слушает ее слов, сказала: «О, дитя мое, я последний раз говорю с тобой об этом. Послушай, что сказал поэт. Деревьев жизнь подчас людской судьбе сродни. Покуда дарят плод, любезны всем они. Деревья без плодов живут всегда в тоске, забытые стоят, влачат свой век одни. А в наши времена дрянной народ пошел, от нынешних друзей Господь нас сохрани». А Абуль-Хасан встречал слова матери насмешками и издевками и смеялся над такими ее речами. И вот тогда, таким образом, прошел целый год. Он как-то сунул руку в карман и убедился, что дом пуст и место посещения далеко. Он не нашел в кармане ни дирхема, ни даже фельса, и иссякла целиком та половина его имущества, которую он обратил в золото и тратил, веселясь с приятелями. И когда увидел Абуль-Хасан, что в кармане у него пусто, и там нет ни единого дирхема, он вернулся домой печальный, а приятели его, увидав, что он разорился, оставили его и удалились,